Глава 3. Проверив видеокамеры, я направился в душ смыть с себя кровь депутата. Я был одет в черное, и, должно быть, поэтому кукла не заметила этих следов, иначе закатила бы истерику. Я буквально сгорал от желания поиметь ее, но выслушивать истерики был не намерен. Я, конечно, мог бы ее заткнуть, двинув пару раз, однако бить женщин считал для себя бесполезным и низким занятием. Да и в чем кайф? Иметь не только истерящую, но еще и побитую бабу. Нет уж, я пас. Подожду пару часов. Может, и успокоится, а если нет, то я живописно расскажу ей, почему в моей постели следует быть ласковой и покорной. Это, в конце концов, лучше, чем быть мертвой. Кристина. Покрутив в голове несколько вариантов, я остановилась на том, чтобы самой отправиться на поиски хищника. Сыграв перед ним роль очень пугливой и покорной женщины, можно попытаться расположить его к себе. Хотя, будь моя воля, отрезала бы его достоинство и скормила собакам. Именно с такими радужными мыслями я спокойно открыла дверь своей клетки. Едва сдержалась, чтобы не расхохотаться, напоминая себе, что пока я играю, лишь затравленная зверюшка. Сжимая кулаки, вышла из комнаты и сразу же оказалась в огромном помещении с каменными стенами черного цвета. Справа находился коридор. Вздохнув якобы от страха и волнения, дрожащей походкой пошла по этому мрачному проходу. Через несколько мгновений я оказалась возле трех одинаковых дверей. Не теряя времени на лишние раздумья, решила начать с первой из них, к огромной радости оказавшейся незапертой. Зайдя внутрь, я внимательно осмотрела комнату. Стенной шкаф, настольная лампа, широкий кожаный диван, роскошное офисное кресло и стол с огромным экраном компьютера. Напротив двери стоит стул, очевидно, для гостей. На окне полуспущенные жалюзи, а рядом на подоконнике расположился цветок. Сдержанное сочетание серого, белого и черного цветов не удивило меня, в отличие от зеленого растения. Оно было единственным, что добавляло немного яркости этому мрачному кабинету. Неужели хищник любит цветочки? Да, его враги, узнав об этом, умерли бы от смеха, прямо на ринге. Не о том сейчас думаю, не о том. Интересно, он держит здесь что-то важное? С интересом рассматривая стенной шкаф, думала я, проводя пальцем по непыльным корешкам книг. Захотелось узнать, что именно читает хищник, но я отказалась от этой затеи. Нельзя поступать так неосмотрительно, ведь здесь наверняка повсюду камеры. Удивительно, как сюда еще не прибежали охранники или он сам. Может быть, решил проверить меня и посмотреть, что я сделаю, обнаружив дверь незапертой. Раз так, то расслабляться пока нельзя. Я покинула его рабочий кабинет, закрыв за собой дверь, перевела дыхание, медленно потянулась к следующей двери. Стоило ее открыть, как послушался шум воды. Душ, значит, принимает. Ну и замечательно, успею осмотреть комнату и продумать план дальнейших действий. Эта комната была такой же холодной и безликой, как и предыдущая. Исключение составляли огромная кровать с голубым постельным бельем и ярко-красная дверь в ванную. Я прошлась по спальне, пытаясь найти что-то подозрительное и размышляя, есть ли у него и здесь скрытая камера. Скорее всего, да. Услышав звуки приближающихся шагов, напряглась настолько, что руки начали дрожать уже от неподдельного волнения. Мысленно выругавшись, я корила себя за то, что не заметила приближения хищника раньше и позволила застать себя врасплох. Сердце стучало как бешеное, а в голову лезли опасные мысли. Спина горела, словно под газовой горелкой. «Боже, да не могу же я стоять так вечно! Это какой-то идиотизм! Надо обернуться! Дать понять хищнику, что я искренне впечатлена им как мужчиной и не прочь заняться с ним сексом. Здесь не должно возникнуть сложности, этот мерзавец действительно хорош собой». Я давала себе мысленные пинки, собирая воедино все свое мужество. Беззвучно дыша, начала медленно поворачиваться к нему. Если бы в мою голову ударила молния, то эффект был бы не настолько сильным, как от темно-синего взгляда его глаз, разглядывающих меня в упор. Кислород стремительно исчезает из моих легких. Я чувствую морозно-табачный запах, от которого кружится голова. Хищник находится в каком-то десятке сантиметров от меня. Его горячее дыхание касается моих лица, шеи, вызывая мурашки по всему телу. Мои глаза предательски останавливаются на идеально накачанном обнаженном торсе, по которому все еще стекают капли воды. Куколка рискнула нарушить мой приказ. Думаю, я продолжаю стоять на месте под ее искренне восхищенным взглядом. Она смотрит все ниже, на мой огромный хер, который давно ожил, требуя женской ласки. Девчонка неосознанно облизывает свои губы. Время вокруг нас словно замедляется, я почти слышу стук ее сердца. Запрокидываю голову и плавно развожу руки в стороны, приветствуя гостью в своем логове. «Привет, куколка! Неужели успела соскучиться?» Я лениво растягиваю слова после минутного молчания. Наблюдаю, как от неожиданности Кристина вздрагивает всем телом и даже как будто сжимается от шока. На бледных щеках проявляется легкий румянец. От ужаса в ее горле застыл комок. «Лучше секс с тобой, чем смерть. Надеюсь, ты не разозлился из-за того, что я ослушалась тебя и вышла из комнаты. Ее низкий голос и это послушание начинают сильнее возбуждать меня». Кукла оказывается далеко не дура. Если она и дальше будет такой же послушной, то проживет дольше пары месяцев. Думаю я, оглядывая ее с головы до ног. Она нервно теребит шелковую ткань ночной сорочки в ожидании моих дальнейших действий. Черт возьми, как же она меня заводит. Просто с полоборота. Я жадно прохожусь взглядом по голым ногам своей куклы. Ее волосы, еще недавно распущенные, были каким-то образом собраны в небрежный пучок, открывая изящную шею и плечи. Вид роскошной светлой кожи и желание попробовать ее заставили наполниться слюной мой рот. Тебе не кажется это странным? Недостатка в сексе ты явно не испытываешь. Зачем тебе я? «Простой секс не стоит спасения жены-предателя и ответственности за нее. Мелодичный голос куклы вдруг обрел уверенность, отличаясь от ее недавнего испуганного блеяния. «А кто сказал, что он будет простым?» – хмыкнул я, довольный испуганным взглядом ее синих глазищ. «Ты абсолютно права, моя куколка. Обычная возможность трахнуть тебя не удовлетворит моих желаний». Я говорил это, обходя замершую, как испуганная лань, девушку и наслаждаясь ее замешательством. «Мы займемся любовью?» Ее глаза широко распахнулись от шока, она не понимала, говорю ли это я всерьез. Она явно ожидала от меня совсем других слов и предложений. «Кажется, именно так это называют простые смертные, вроде тебя». Она бледнеет еще сильнее, прижимая ладонь к своим губам. Именно этого эффекта я и добивался. «Но зачем тебе это? Разве вкусы тебе подобных не отличаются от...» «Какая разница, куколка? Я делаю то, что хочу. И не вижу надобности объяснять свои мотивы. Тем более тебе. Ты теперь официально являешься моей собственностью до тех пор, пока я сам не захочу избавиться от тебя. Вношу я ясность». «Собственность? Но я личность». Я попробовала возмутиться, немного забывшись. Лицо хищника моментально темнеет, выдавая его недовольство моей дерзостью. Я осознаю свою ошибку слишком поздно и жалею о сказанном. Чертов темперамент, когда же я научу себя сдерживать? Нервно сглатываю, понимая, что мои последние слова не должны были сорваться с губ. Вновь и вновь повторяю себе, словно вдалбливая в свое сознание. Не личность. Собственность. Вот что я должна запомнить при общении с ним. Но было слишком поздно. Хайсам хватает меня за горло прежде, чем я успеваю что-либо предпринять, толкает к стене. Я нахожусь в ловушке между стеной и его крепким телом, зная, что все бесполезно, даже не пытаясь обороняться, смиренно принимая все его действия. Если его заводят подобные игры, придется подыграть. «Давай-ка проясним некоторые вещи, куколка. Я делаю с тобой все, что хочу». Ее руки вцепились в мои предплечья, когда хватка на горле усилилась. «Иначе я тебя изнасилую и выкину на потеху своим парням. А уж после того, как они развлекутся с тобой, моя сладкая, закопаю то, что от тебя осталось, в лесу». «Пожалуйста, пожалуйста, не нужно!» Она умоляет о пощаде, начиная задыхаться. «С этого момента будешь называть меня хозяином. Ну же!» Требую я, продолжая удерживать ее за хрупкую шею. Услышав мольбу, начинаю заводиться еще сильнее и хочу как можно скорее приступить к десерту. «Пожалуйста, простите меня, хозяин!» – послушно произносит кукла с придыханием, глядя на меня широко распахнутыми глазами. «Мой тебе совет. Впредь молчи, если не желаешь нарваться на наказание. Говоришь только тогда, когда я спрашиваю, и заруби себе на носу. Ты моя собственность. Поняла?» Убрав руку от ее покрасневшей шеи, я встряхнул девчонку, отчего ее голова метнулась, словно у марионетки. «Я тебя предупредил и больше повторять не буду. Привыкай, что вся твоя жизнь отныне принадлежит мне, и только я буду решать, как ей распорядиться. Ты меня поняла?» «Да, хозяин». С небольшой заминкой добавила она, не представляя, чего ожидать от меня дальше. «А теперь, моя куколка, я хочу получить то, ради чего ты здесь». Я ловко вытащил карандаш, придерживающий тяжелую копну ее роскошных волос, и, распутав пряди, разметал их по ее оголенным плечам. В огромных глазах отразился весь ужас, который я внушаю ей. Она начинает дрожать всем телом, а по щекам сползают капельки слез. «Такова уж цена спасения твоей шкуры, малышка». Безжалостно думаю я, наслаждаясь каждой секундой происходящего. Я не чувствовал жалости или раскаяния за свои действия. В моем мире за все приходится платить свою цену. «Раздевайся, я хочу увидеть тело, из-за которого так рисковал», — резко приказываю ей. Куколка копошится, пытаясь оттянуть время, но учитывая, что единственная ее защита – это ночная сорочка, очень скоро она остается в одних кружевных трусиках. Я жду, мысленно считая до 20, ненавидя бездействия и в то же время наслаждаясь тем, что она самостоятельно обнажается передо мной. Так и не дождавшись продолжения импровизированного стриптиза, недовольно цокаю языком. «А это, по-твоему, я должен сам с тебя снимать?» Указываю на ее микроскопические трусики. Кукла жмурится, но быстро стягивает с себя последний клочок ткани, отправляя его на пол вслед за сорочкой. Оставшись полностью обнаженной перед моим голодным взором, она, словно защищаясь, обнимает себя руками, прячет глаза. Румянец медленно переходит с ее щек на шею, заливает грудь, я теряю последние крупицы своей сдержанности. Я подхожу ближе, она не такая хрупкая, какой казалась в одежде. Ее фигура мягкая и округлая в нужных местах, и это вызывает желание смять в ладонях нежную плоть. Истинная женщина. Второй размер груди и округлые бедра в сочетании с тонкой талией и невысоким ростом пробудили бы мужское начало в любом, у кого в штанах имелся хер. Я даже улыбнулся ее женской хитрости, слишком впечатленный открывшимся видом, чтобы злиться, когда она попыталась кое-как прикрыться собственными волосами. «Чёртова Ева!» Думал я, касаясь ее руки и двигаясь вверх по плечу, откидывая назад шелковистые пряди. Мне безумно понравилась мягкость ее кожи и то, как куколка покрылась мурашками от моих прикосновений. Большинство женщин, которых я трахал, были одного типажа. Стройные, без явных форм и готовые на эксперименты в постели. Я никогда не обращал внимания на такие мелочи, как их рост или нежность кожи, но теперь, увидев все это в куколке, все сильнее ощущал свое физическое превосходство. Решив больше не медлить, притянул девушку к себе, давая ей в полной мере ощутить свой готовый к бою хер. Кукла резко втянула в себя воздух, когда наши обнаженные тела соприкоснулись. «Да, малышка, он уже давно готов», – произнес я, почувствовав ее дрожь от ощущения моей эрекции, вжатой в ее мягкий живот. «Я хочу получить от тебя море наслаждений, куколка», – шепчу ей на ухо. Кукла почти до крови прикусывает нижнюю губку и жмурится от переизбытка эмоций. Она начинает несмело проводить ладошками по моей покрытой жесткими волосами груди, сводя с ума своей неспешностью. Дыша мне в ключицу, постепенно доходит прикосновениями до моего живота. Я внимательно всматриваюсь в ее мокрое от слез лицо. Восхитительно. Думаю, ощущая легкое прикосновение женских губ. Она медленно целует место чуть выше ореолы темного соска, постепенно двигаясь к середине грудной клетки. Черт, это слишком нежно для меня. Я запускаю руку ей в волосы, чувствую, как ее трепещущее тело прижимается ко мне. Ее острые соски упираются в меня, как дуло пистолетов. Это окончательно добивает меня, заставляя потерять остатки терпения и грамотно поставленную последовательность действий. Зарываясь в ее густые волосы, я заставляю вкусительницу откинуть голову назад, до безумия желая впиться в ее рот и ощутить вкус этих манящих губ. Через секунду я требовательно и сильно впиваюсь в них, наступая, подталкиваю ее к кровати, не оставляя ей другого выбора. Она заваливается и замирает неживым бревном, вызывая у меня усмешку. «Не стоит рассчитывать, что это будет скучная пятиминутная возня, куколка». Я нависаю сверху и облизываю мочку маленького ушка, отчего ее тело немного выгибается. «Сегодня я ожидаю бурных оваций». Чуть покусываю нежную кожу шеи, и девчонка издает глубокий вздох. Прекрасное начало. Думаю я, наконец давая волю своим рукам. Мои пальцы сжимают мягкую плоть женской груди, такая упругая, теплая тяжесть, которую приятно держать в руках. Соединив полушария вместе, начинаю по очереди всасывать розовые соски алчным ртом, наслаждаясь тем, как дерзко они затвердели от моей грубой ласки. Кукла приоткрывает рот, шокированная моими действиями. «Это только начало, куколка, и ты не такое испытаешь». Я подключаю зубы, чуть оттягивая розовую прелесть. У куклы оказалось очень отзывчивое тело. Ее глупые попытки сдержать эмоции от этой прелюдии лишь сильнее заводили меня и будили желание действовать все откровеннее. Почувствовав ее руки на своем затылке, я захотел, чтобы эти пальчики зарылись глубже в мои волосы и больно потянули их. «Зачем я только придумал эту игру в нежности и занятия любовью?» Думал, обводя языком одно полушарие и поднимаясь к соску. Когда я проделал то же самое с правой грудью, то услышал ее приглушенный всхлип, пославший волну желания прямо в мой напряженный хер. Тело куклы выгибается подо мной, отчего я почти зверею от силы своей похоти. Мои ладони продолжают настойчиво работать над острыми пиками ее груди, а губы двигаются вниз к аккуратному пупку. Я трахаю его языком, заставляя вздрагивать женский таз. Боль в паху становится все ощутимее, но я мужественно терплю ее, желая причинить еще больше страданий. «Ты будешь помнить эту ночь до самого конца, куколка», вспыхивает в моем воспаленном мозгу. Я с усмешкой наблюдаю за ее сопротивлением своим собственным желаниям, когда она пытается держать ноги сведенными вместе. Я с силой развожу их, касаюсь пальцами мягких, опухших от возбуждения складок, наслаждаюсь тем, какая она влажная, готовая к моему вторжению. Эпиляции в этом месте стоит отдать должное, она была полностью гладкой, как я люблю. От моих бесстыжих прикосновений кукла замирает и закрывает глаза. Проклятие, это не должно быть таким всепоглощающим. Я опускаю голову, тяжело дыша и в пупок, собирая остатки своего контроля. Пальцы живут собственной жизнью, продолжая исследовать сладкую плоть, касаясь увеличивающегося лепестка клитора. «Значит, вот как ты меня ненавидишь, куколка!» Влажными от сосков пальцами очерчиваю капризные изгибы нижней губы. «Попробуй, скажи мне, какая ты на вкус?» «Останови это...» В ее отчаянном шепоте угадывается мольба и потрясение, из глаз бегут слезы. «Как это остановить? Мы еще даже не начали, все сладкое впереди!» Я погружаю в нее два пальца, поглаживая сладкий розовый клитор. Ощущения ее тесных, пульсирующих стенок заставляют меня втягивать воздух сквозь зубы. Я готов взорваться, представляя, как хер заменит мои пальцы. Я пытаюсь взять себя в руки и отключиться от этих убийственных ощущений. Я никогда не возводила секс в основу своей жизни и отвергала всех потенциальных любовников, хотя с моими внешними данными никогда не имела в них недостатка. Моя цель всегда оставалась для меня главным источником эмоций, и, несмотря на то, что я вышла замуж ради ее выполнения, все же не смогла забыть своих нравственных убеждений и переступить через эти чертовы моральные принципы. Что же случилось со мной сейчас в руках хищника? Как я могу быть такой отзывчивой на его дикие ласки? Чувствуя на языке свой собственный вкус, сминаю голубую ткань простыни, не в силах ответить на вопросы, проносившиеся в моей голове. Его движения все интенсивнее, они заставляют срываться с моих губ сладостные стоны. Он будто нащупал особенность положения моей матки, воздействуя на крохотное сплетение нервных узелков внутри. Волшебная точка женского безумия, подвластная гибким и мужским пальцам. Я коротко всхлипнул, откидывая голову назад, мои пальцы пришли в хаотичное движение, они то хватались за плечи хищника, то рвали шелковое белье на кровати. В следующую секунду я пытаюсь начать контролировать собственное тело, но Хайсам, ощущая ритмичные сжатия моего влагалища, лишь усиливает свой напор. «Прошу, не нужно», – умоляю я сквозь ладони, пытаясь скрыть свои вскрикивания. «Давай, куколка, покажи мне себя». «Боже». Женский таз толкается мне навстречу, буквально выплескиваясь мне на ладонь. Кукла так и замерла в своей позе, глядя в потолок широко распахнутыми глазами. Я наслаждался возможностью услышать от нее короткий вскрик, наполненный отчаянием, в тот момент, когда она кончила, благодаря мне, подтверждая мой высокий класс по части женского тела. А самым прекрасным было то, что я давно не видел в своей наполненной драйвом жизни вот такого реального, искреннего падения женщины от оргазма, подаренного тем, кого она так люто ненавидит. Продолжая двигать пальцами внутри нее, вызывая сокращение ее лона, наслаждаюсь своей первой победой, я даже прикрыл глаза от этого ощущения. «Хайсам!» Она хватает меня за плечи непослушными руками, начинает плакать, содрогаясь подо мной, всем своим видом умоляя о пощаде. «Нет, куколка, мы только начали. Дальше тебя ждут вещи поинтереснее моей руки и пальцев». Поднимаюсь и жестко целую ее, ощущая вкус горьких слез и соков. Я сильнее развожу женские ноги для более удобного проникновения и устраиваюсь между ними. Наконец, мой многострадальный член таранит ее тело одним махом, погружаясь в него до самого конца. «Блять!» Не выдерживаюсь и ругаюсь, замирая на месте. Ради этого стоило убрать ее муженька. Внутри этой женщины было чертовски, убийственно хорошо. Моя горячая и такая тесная куколка, теперь только моя. «Ах!» Надсадно стонет она, закрыв глаза и впившись своими ноготками мне в лопатки. Я был почти на грани, если кукла продолжит издавать такие сладкие звуки и дальше, то есть риск сорваться окончательно и надолго. Чуть приподнимаюсь, обхватывая левой рукой ее упругую ягодицу и поднимаю женскую ногу повыше для смены угла проникновения. С лба и шеи стекает пот напряжения, но я стараюсь держать монотонный темп фрикций. «Смотри на меня, кукла!» Рычу, хватая ее за подбородок и наблюдая за колыханием женской груди. Потемневшие глаза Кристины блестят негодованием, выдавая немое противостояние. Что за женщина, а? Откуда она берет силы для этого? Какая бесстрашная куколка мне попалась. Поднимаю ее таз выше, начиная дикую долбежку. Сейчас ненависть куклы зашкаливает как никогда. Ты уже близко, я чувствую это, куколка. Из собранного на нее досье знаю, что Кристина сменила врача и должна была прервать прием противозачаточных. Я просчитал точную дату ее цикла, оценивая возможности незапланированного залета, но все летит к черту, когда мой член начинает сжимать ее горячие тиски. Моя куколка снова широко расставляет свои глазки, выгибаясь дугой мне навстречу. «Нет!» – кричит она, пытаясь оттолкнуть меня руками за секунды до необратимого взрыва. «Да», – отвечаю удивительно спокойно, содрогаясь от своих извержений, начавшихся, как только ее тугая киска сжалась вокруг меня. «В лоно куклы, как можно глубже. Я знаю, что семени было много, ведь давно не испытывал подобного опустошения. Я готов рухнуть от головокружения и приятной слабости, а члену становится щекотно от ритмичных сжатий женского тела. Я наклоняюсь и внимательно смотрю на ее лицо, наблюдая за тем, как моя куколка тяжело дышит. По ее носу стекает капелька пота, грудь и шея покрылась розовыми пятнами желания и испепеляющий взгляд в мою сторону. «Ничего, моя тигрица, я приручу тебя, ты будешь есть из моих рук, я тебе обещаю». Даю себе зарок, уже планируя, в какой позе возьму ее дальше.